«И что, предлагаешь забить на них? Ну, Алиса, — вдохнул я, — ты не забыла, что наше государство призвано защищать весь мир? Я не собираюсь играть в альтруиста, но если можно помочь, чтобы люди поднялись на ноги, пусть даже это другое государство и другая раса, то почему нет? Я тебя поняла. Ладно, подыщу человека, а лучше сама схожу. Охрану тогда усиленную возьми. Ты у нас ценный кадр, тебя беречь надо. Иди уже», — махнула она на меня рукой, а потом крикнула: «Сережа, дуй сюда, буду учить тебя жизни. Чего ты бьешь, как девчонка?» «Я и есть девчонка», — зло ответила Саша. Вместе со словами она подняла глыбу из земли и попытался врезать ею по мне. «Ну уж нет, сегодня оружием сражаемся», — перехватил я контроль над стихией. Но это оказалось обманкой. Девушка взорвала глыбу, создавая помехи, и ударила крылом. Ее крылья – отдельная песня. Они растягивались, удлинялись, меняли форму, легко держали удар моего меча. Идеальный артефакт высокого уровня, на голову превосходящие мои поделки. От крыла я тоже увернулся, но ударная волна коснулась лица. «Уже лучше», — прокомментировал я, — «а теперь заставь ауру Иману вибрировать в такт, как показывал». В закромах у меня имелся обширный список для отработок. Один из пунктов – техники. Совокупность навыков, умений, приемов, хитростей и тонкостей, которые позволяли сделать что-нибудь особенное. «Бесит», – буркнула себе под нос Саша. Я чувствовал, как внутри нее закипела аура, как вспыхнула мана. «Нет», — остановил я ее, — «ты впустую ману сжигаешь. Какой смысл? Тогда я не понимаю, что ты от меня хочешь. Иди сюда». Подманив девушку, я обошел ее и встал у нее за спиной, положив руки на плечи. «Доверяешь мне?» «Доверяю. Тогда расслабься». Коснувшись ее аурой, я принялся погружаться глубже и глубже в чужое тело. Не физически, а именно через ауру, перехватывая контроль над потоками сил в организме. Саша выдохнула, напряглась, но сразу расслабилась. «Ну да, учитывая, сколько мы проводим времени вместе, да и формат наших отношений, глупо бояться влияния. Точнее, не глупо, но хороший секс начинается тогда, когда человек отпускает контроль. По-настоящему хороший. А у владельцев развитого восприятия, когда есть возможность проживать ощущения в сотню раз интенсивнее, понятие качества находится на другом уровне. В общем, если двое спят, то либо они доверяют друг другу, либо ничего хорошего не получится, и это сразу будет видно». Как настроился, принялся разгонять процессы внутри женского тела. Мана выступала топливом, которое надо сжечь определенным образом, чтобы усилить организм или отдельное движение. Аура же выступала проводником и усилителем. Если правильно все сделать, то можно усилить удар в несколько раз. «Чувствуешь?» — шепнул я девушке на ушко. «Что ты во мне?» «Еще как чувствую. Если кто-то меня спросит, то я ему скажу, что не надо мешать различные форматы отношений. Иначе говоря, не спи со своими ученицами, если не хочешь, чтобы тема секса мешала обучению. Давай серьезно». «Принцип уловила. Тогда повтори». Я отошел от Саши и принялся наблюдать, что будет дальше. Техника, которую я показал, не так легка в освоении, как может показаться. Неудивительно, что у нее не получается. Я и сам кучу времени убил, чтобы отработать. Мастер Корти учил чему-то схожему, но там задействовалась только аура. Здесь же еще подключаются маны, что усиливает эффект. По большому счету для мага, то есть для бойца дальнего боя, эта техника не особо актуальна. Но Саша больше универсальный боец. Она и издалека ударить может, и в ближнем бою схлестнуться. Я планировал научить ее технике, чтобы она повысила навыки контроля ауры и маны, а потом на основе этого сама разработала что-то свое, адаптировав к крыльям. Уверен, получится убийственная смесь. «Получилось», — воскликнула она, резко сместившись вперед. «Это не совсем то, что я показывал, но развивай скачки», — подбодрил я. «Хм». Изначально задумывалось, что Саша использует технику для усиления удара, но она ее использовала для резкого смещения вперед, что тоже неплохо. Перемещения были одной из основ любого боя. Зависели они от набора умений бойца. В моем случае я мог летать, смещаться, ускоряться. Саша летать могла, но с помощью крыльев, там несколько другая динамика, нежели в случае чистого полета. Еще она, как маг земли, могла использовать стихию для создания дополнительной опоры, или выбросить себя вперед, использовав землю, как рычаг, ну или как катапульту. Если добавить к этому рывок, то он повысит возможности девушки. Прикинув, решил, что самому такой формат практиковать смысла нет. У меня есть умения, к которым я уже привык, а то, что показала девушка, преимущества не даст. Тренировались мы с ней на поляне, в выращенном лесу, скрытые от чужих глаз, почти скрытые. Если подойти близко, то увидеть, конечно же, можно. Но ближайшие группы занимались в сотне метрах от нас, поэтому можно сказать, что некая доля приватности у нас имелась, которая была нарушена. Сережей, князь, разведчики готовы, отрапортовал он, ждут вас. Давай попроще, что ли, скривился я, глядя на парня, который был не сильно младше меня. После нашего знакомства прошло несколько дней. Кажется, Алиса провела с ним инструктаж, как вести дела, и направила ко мне. Отныне парень держался рядом, кроме тех случаев, когда это было невозможно или когда я его отсылал. В основном он искал информацию, передавал задачи и подготавливал нужных людей ко встречам. «Как сейчас, ты тренируйся тогда», — глянул я на Сашу. «Мое участие не нужно, да справимся как-нибудь. Не халтурь, главное, я проверю, как отработала технику». Саша изогнула бровь, всей своей мимикой показывая, что именно она думает о моих проверках. «Развратная уточка, или теперь боевая птичка, учитывая крылья, кто начнет?» Обвел я взглядом двух людей. Звали их Кирилл и Ольга, брат и сестра. Он маг пространства, а она невидимка. Обоим лет под 40, есть семьи. А еще они отвечают за дальнюю разведку в рамках нашего мира, плотно работая с другими ведомствами. До встречи с китайцами они иным занимались, но недавно получили распоряжение организовать изучение, а что, собственно, происходит в других частях света. «Я начну», — ответила Ольга. «Так и думал». Женщина говорила гораздо лучше своего брата, тот был тем еще молчуном. Если в общих чертах, но во всех местах, где мы побывали, а это столицы основных государств и несколько десятков крупнейших городов, схожая ситуация, в том смысле, что никому легко не пришлось. Где-то правительство смогло удержать власть, где-то все скатилось в полный хаос. Появление князей тоже не новость. В команду разведчиков входили не только эти двое, народу там было в разы больше. Около 50 человек под это дело выделили. Маги пространства, невидимки, психики. С такими специалистами информация собиралась не быстро, а очень быстро. Насчет князей любопытная история. У системы явно были какие-то свои протоколы, которые она не спешила светить. Не удивлюсь, если после моего появления открылся более легкий вариант получения статуса князя. Причина банальна – конкуренция. Чем ее больше, тем лучше для системы, и элитных бойцов против демонического веера растит, если, конечно, эта причина не полная чушь, которую загоняют, чтобы оправдать происходящее, и постоянно приток и хора получает, когда искатели друг друга убивают. Давайте в порядке очереди, начиная с самого интересного. «Интересного, это необычного и опасного», уточнила женщина. «Можно и так, тогда Индия. Там случился массовый геноцид, улицы опустели. Люди разбежались, кто куда, осталось дай бог 1/5 от населения. Их же там больше миллиарда было, да, больше нет», цинично ответила девушка. В ее голосе не чувствовалось сострадания. «Те, кто выжил, воюют за ресурсы и сражаются с откормившимися тварями. Мы столько чудовищ нигде не видели. Не знаю почему, но монстры и духи всех мастей там расплодились. Они представляют для нас угрозу, имею в виду все государство и территорию. Не думаю, но надо дальше наблюдать. У нас было время на составление первичного мнения, а не полноценную разведку. Данные о количестве чудовищ передали, перспективно туда отряды засылать, если драки с местными не пугают, то да. Еще одна типичная проблема. Нормальных угодий, где регулярно появляются духи, мало. Искателю, который хочет подняться, надо монстров пачками убивать каждый день, то есть в одном месте нормально может качаться в лучшем случае 2-3 отряда, чаще один, да и то раз в неделю. Поэтому вопрос не праздный и постепенно становится настолько острым, что потеснить людей не кажется таких уж кощунственным. Но я тут недавно про защиту мира распинался, что закрывает возможность свободно тестить кого захочется. Продолжай. Больше ничего столь ужасающего не было. В Японии все образцово-мирно с точки зрения общества. Быстро организовались и сохранили то, что у них было. Сейчас активно воюют с морскими тварями. Это, кстати, многих городов касается, которые живут на берегу. В соседних странах дела похуже. Таиланд, Вьетнам, Индонезия выживают. В Австралии ситуация получше, но мы их пока плохо изучили. В Канаде стабильная обстановка. Ну да, это и так было известно. Американцы, их страна развалилась, из-за того, что они постоянно очки навыков и характеристик теряли, назначив вас врагом народа. Из-за этого никто не мог развиться, монстры и другие беды собрали налог за глупость. А как, вот значит, чем им та давняя выходка аукнулась. Прогнулись под золотую армию, назначили меня врагом народа, ну и огребли по полной. Надо же, одно неудачное решение привело к тому, что целая страна не смогла развиваться. В итоге штаты стали выходить из состава государства, тем самым избегая наказания. И что там у них сейчас? По сути то же, что и в других местах, только с отставанием. Но уже сформировались сильные политические центры, которые объединяют людей вокруг себя. Что о нас думают, узнали. Ничего хорошего, вздохнула Ольга, мы для них что-то типа заокеанского чудовища, виноватого во всех бедах. Еще там сильны религиозные движения, связанные с белой фракцией. Они вас особо сильно ненавидят. Вы что-то типа дьявола для них. Надо же, так меня еще не называли. Хмыкнул я. Обсудили и другие страны, поменьше, но там ничего интересного не было. Сережа, обратился я к парню, который зашел, стоило выйти из кабинета разведчикам, а ты не знаешь, кто у нас отвечает за защиту. Какую именно? Дурить он перестал и начал общаться нормально. Я бы даже сказал, показывая адекватное рвение и старательность. Оборону от любых угроз, безопасность, разработка защиты. ХМ, да, запрос не конкретный. У нас есть воины, которые отвечают за любые военные конфликты. Да, я в курсе, это не то. Так, а позови Германа, нашего главного градостроителя, Алису, Аглаю и Сергея Викторовича. На какое время им назначить? Давай вечером, часов на 7, прикинул я расклады. Сделаю. Еще что-то? Нет, иди. Парень кивнул и телепортировался. В назначенное время, когда люди собрались, я озвучил тот вопрос, с которым хотел разобраться. Как вы уже знаете, наша разведка принялась изучать, что происходит в тех странах, с которыми мы до этого не контактировали. Вопрос, как нам заранее учесть все угрозы и защититься от них? Все, это насколько все, уточнил Герман. Все это все, ответил я, чувствуя, как глупо это прозвучало. Я не просто так вас собрал именно в таком составе. С тобой, Герман, все понятно, ты отвечаешь за нашу армию и военные конфликты. Ты, Алиса, перевел я взгляд на женщину, отвечаешь за торговые отношения, по крайней мере за их часть. Скажи, какие есть угрозы экономического характера? Как и с кем мы можем развить экономические отношения, чтобы обезопасить себя и сделать войну с нами невыгодной? Да-да, я в курсе, что работы над этим уже ведутся. Но, думается мне, нам нужен отдельный орган, который целенаправленно будет заниматься безопасностью. Внутренняя служба безопасности, предложил Герман, лучше просто служба безопасности. Остальных аспектов это тоже касается, с кем и как развивать дипломатические отношения, что добавить в город на случай. Есть идеи, какие могут быть случаи. Надо разделить на угрозы нашего мира и на угрозы чужих миров. Чем нам опасны земляне? Ядерным оружием. Последовал незамедлительный ответ от дипломата, да и любым разрушительным оружием. Князю это может и не страшно, но теперь, когда у нас есть город, его можно разбомбить. Вот, выставил я палец вверх, это я и хотел обсудить. В Америке происходит черт знает что, но оружие у этой страны выше крыши. Чем и как отбиваться будем, если они запустят по нам ядерной ракетой? А есть угроза? С тревогой спросила Алиса. Вероятности у Ивана спроси. Надо было его позвать. Кстати, я потянулся Сереже, стоящему за дверью. Парень заглянул внутрь, получил распоряжение и вскоре открыл проход для Ивана. Какова вероятность ядерного удара по нам? Аналитик заглянул сюда, держа в руках чашку кофе. После того, как поздоровался со всеми, он уселся за стул, дождался вопроса и поперхнулся, когда я спросил. Сейчас процентов 30, но это не точный запрос, ответил он задумчиво, слишком много вероятность, да и мешает что-то, сильные искатели с прокачанной интуицией, похоже на это, любопытно, покивал я, тогда, господа, поздравляю, что у нас есть возможность заранее об этом задуматься, задачу вы услышали, теперь я хочу услышать идеи, что и как будем делать, надо бы еще командиров магов пригласить, и есть идеи, кто этим займется. Человека мы в итоге нашли. Звали его Виктор Башня. В прошлом ему достался навык щита, прямо как у Алисы. когда появился доступ к стихиям, взял стихию металла и с тех пор открыл ауру, изучил руны, а также освоил фортификацию. Именно он занимался основными расчетами для обороны города. «Что от меня нужно?» – спросил мужчина, когда мы с ним встретились. «Во-первых, давай перейдем в виртуальное пространство». Активировал я моделирование. «Во-вторых, нужно представить все возможные угрозы и придумать, как защищать город». «Ну, разве мы это не делали?» – почесал он макушку, оглядывая проекцию города, которую я создал. Вместо ответа я запустил ядерную бомбу сверху. Когда взрыв снес здание и выжег всех жителей, вернул город обратно и запустил землетрясение. Пара минут и остались одни руины. Дальше была химическая атака, убивающая людей мгновенно. «Я понял», – замахал он руками, смотря на те ужасы, с которыми мы можем столкнуться. «Боюсь, у нас ни ресурсов, ни знаний не хватит, чтобы совсем ото всех угроз прикрыться. За этим мы здесь с тобой и собрались. Надеюсь, на ближайшие сутки у тебя нет дел. Начнем, пожалуй, с обучения». Дальше я принялся показывать Виктору продвинутые знания, связанные с рунами и их применением. Чтобы лучше закрепить, мы стали пробовать решить поставленные задачи. Повезло, что есть моделирование. Так бы расчеты заняли месяца. Глава 20. Мертвые боги. Девушки, сильнейший катализатор. Спустя пару недель после того, как я инициировал новые разработки по обороне, у нас с Сашей состоялся разговор. Ничего такого, просто болтали, но она поделилась опасениями. «Как думаешь, отец жив?» Мы с ней этот вопрос обсуждали, ничего нового не случилось, и Саша это понимала, что не мешало беспокойству нарастать и выливаться в вопросы. «Если кто и мог в той заварушке выжить, то это Кадиас. Наверное, нехорошо у меня на душе, как будто происходит что-то, а мы и не знаем. Есть подвижки по облаку и проходу через грани? Пока нет, но скоро будут. Подвижек особых не было. Если честно, то я и не пытался пробиться всеми силами в какой-нибудь другой мир. Облако мы изучили, систему противодействия наладили, пережили несколько опасных происшествий, опыта набрались, беспокоиться не было причин. Не то, чтобы я на облако забил. Это не так, как наметил в начале пути решения, так и реализовал их потихоньку каждый день, тренируясь. В первую очередь ауру адаптировал, ну и изучал грани, до которых смог добраться. Но делал я это без огонька, воспринимая как инвестицию на будущее, а не как задачу, которую надо решить прямо сейчас любой ценой. Только вот, как и сказал, девушки, сильнейший катализатор. То, что битва на перекрестке была спланировала, любому дураку понятно. Вопрос в том, насколько далеко эти планы простираются и что нас ждет, когда выберемся. Да и выберемся ли? Есть шанс, что чем дольше грани находятся под давлением облака, тем сильнее разрушаются. Если так, то промедление чревато. Но спешить я не хотел, чтобы у государства и остального мира было время окрепнуть, да и не мог особо, из-за мощности облака, плюс другие проблемы и задачи, которым конца и края не видно. Тем не менее, слова Саши запустили нужные процессы, и через пару дней я вернулся к облаку, чтобы взяться за него основательно. Не из-за того, что девушке так хотелось, я и сам чувствовал, что напряжение нарастает. Без понятия, в связи с чем и по каким причинам, но с каждым днем ощущение неуютности становилось на каплю сильнее. Может, дело в том, что мне не нравилось ограничение свободы и того, что кто-то другой решил за нас. А может, дело в том, что проблемы по ту сторону копятся в геометрическом масштабе. Начать я хотел с проверки, что удерживает облако на одном месте, какой-то артефакт, или что, если есть какой-то физический объект или магическое образование, то его можно разрушить. Как минимум идея стоит того, чтобы ее проверить, чем я и занялся. Очевидно, что надо лететь в центр и смотреть, что там, но слишком уж давление там высокое, чтобы излишне рисковать. Не излишне можно, а излишне, нет уж. Углубившись внутрь, выбрал за нулевую отметку определенный уровень разрушительности и давления. От этого места создал аурный щуп, вылетел обратно и в чистой зоне поставил столб, чтобы отмерить ровно 100 шагов. Сместившись на километр в сторону, повторил трюк. Спустя пару часов, благодаря несложным расчетам, я с точностью определил, где находится источник, но на этом не остановился. Улетел вверх, замерил давление и с той стороны. Дело в том, что облако уничтожило и землю тоже. Сейчас там внутри котлован вместо бывшего перекрестка. Все то, что мы так усердно создавали, уничтожено подчистую и на многие метры вниз. с чем связаны отдельные катастрофы из-за подводных рек, но с ними мы тоже научились бороться. Теперь самое опасное, был бы верующим, точно перекрестился, но вместо этого я наложил на себя максимальное количество щитов, отлетел подальше, набрал скорости и ворвался в облако, проскочив по той зоне, куда еще не добирался. Половину щитов слезало, как и не было, учтя опыт, обновил защиту, восстановился и снова пролетел, углубившись еще сильнее. Так повторил несколько раз, узнав, что на большой скорости могу выжить в этом филиале ада. Правда, в тот день до центра я так и не добрался. Ауру обожгло и требовалось время, чтобы восстановиться. Результаты я добился через 3 дня. Целью было увидеть, что находиться в отмеченной точке. Я разогнал до предела, обострил все чувства, ворвался в облако и увидел то, что не сразу осознал. Это и правда был артефакт. Его поставили в центр перекрестка. А если быть точным, сложили. Сложили из трупов богов. Выложили кругом и что-то сделали, из-за чего эта конструкция и генерировала облако. Вот так поворот. Облако клубилось, переливалось, мерцало. Если смотреть на него издалека, то и не догадаешься, насколько оно опасно. А если там мой отец? Я вздохнул, пожалев, что рассказал Саше о том, что увидел. Хотел спросить у нее, может, она что-то знает о ритуалах такого рода, но вместо ответов получил лишь беспокойство. Ты видел его там? Если видел, то скажи. Подробности я не рассмотрел и не стал бы скрывать, увидь что, но не думаю, что там Кадяс. Почему ты так уверен? Чутье. Сама замолчала, уставившись на облако. Я тоже молчал, прикидывая расклады. А ты не думал, что это отец устроил? Тихо спросила она. Думал. Но зачем ему это? Не знаю. Он никогда не делился всеми планами. Еще бы. Мы слишком мелкие для него. И дочка, не исключение. Кадиас охотился за богами. Перекресток – хороший способ попадать в разные миры. Ему невыгодно перекрыть его. Тоже верно, согласилась Саша. Что делать будем? Буду, а не будем. Я хочу помочь. Как? Глянул я на нее, без насмешки. Мне и правда интересно, что она предложит. У меня есть крылья. Это артефакт божественного уровня. Если я укроюсь полностью, то какое-то время продержусь. Нет, ответил я твердо. Лишний риск. Лишний риск. Сидеть изолированными, не зная, что готовят наши враги. Верно. Но верно и другое. Если уничтожить то, что генерирует облако, не факт, что оно развеется. Скорее начнет расползаться во все стороны, что приведет к многочисленным бедам. Мы же отладили систему противостояния маленьким частям облака, которые откалываются, а не всему массиву. Внезапно интуиция обострилась. Иногда так бывает, когда будущее чувствуешь лучше, чем в другие моменты. Саша права, что-то происходит и тянуть нельзя. Чувствую, как время утекает сквозь пальцы. Знать бы еще, в чем причины. Будем пробиваться, сказал я, пресекая спор, и принялся за дело. Нужно сделать 3 вещи. Усилить себя, уничтожить тела богов и справиться с последствиями. Есть идеи как? Спросила Саша деловито. Есть. Мне снова нужно изучить твои крылья. На следующий месяц я выпал из всех остальных дел, предупредив, что не нужно меня беспокоить. Первую неделю занимался медитацией познания, выбрав в качестве объектов исследования крылья Саши, то есть божественный артефакт, и плоть убитого бога, которую я сохранил, и которая за все прошедшее время не показала признаков разложения. Задумал я одну простую штуку – прокачать свой меч. Недаром же его назвал «Пожиратель богов». Название бы как намекало, в какой плоскости лежит решение. Но чтобы клинок заработал, как надо, его необходимо вывести на новый уровень. Поэтому я и изучал Сашины крылья, как пример артефакторики более высокого уровня. Спустя эту неделю я добился того, что внедрил в меч кости бога, ну и еще 1000 мелких изменений внес, для чего пришлось опустошить запасы клана. Благодаря навыкам системы я мог преобразовывать и укреплять материал. У любого материала есть свой предел, но также есть способы, как этот предел обойти. На самом деле это не совсем обход. Просто, чем дальше ты забираешься, тем более высокую цену надо платить. Ушли миллионы единиц маны, чтобы провести трансформацию, для чего пришлось поработать и другим магам. Закончив с внедрением костей, которые как раз послужили основным связующим элементом и расширили потенциал, я скормил мечу и остальные части тела, что прибавило ему сил еще больше. Это даже в описании отразилось. Суммарно я получил плюс 1% к урону по богам. Вроде немного, но из таких мелочей величие и куется. Как и сказал, работал я не один. Маги, кроме постановок маны, сливали ауру и подготавливали материалы. Вообще аура не особо любила, чтобы ее сливали. Это как оторвать кусочек себя. Но при определенном навыке, если повысить концентрацию, можно овеществить ауру. Если 1000 человек сделает это, то получится достаточно материала, чтобы собрать ее, сплавить между собой, уплотнить и получить квинтэссенцию ауры, ценный ингредиент, который тоже лег в основу улучшений. Еще мы отстроили кузню, которую назвали адской. Она была рассчитана на работу с продвинутыми артефактами, поэтому запас прочности там колоссальный, да и работать могут только мастера и выше, причем мастера в качестве помощников. По факту в полную силу я один мог что-то там делать. Следующие 2 недели ушли на то, чтобы адаптировать меч к поглощению облака. Я добился того, что достаточно окунуть лезвие в субстанцию, чтобы оно начало поглощать ее, но это лишь видимый процесс. Внутри же происходило много чего другого. Клинок сжимал энергию, перерабатывал и пускал на усиление себя. Единственный минус – это скорость. Пока я не добился того, чтобы за раз решить проблему, но это и не требовалось. Пора было переходить к другой части плана. Еще неделя ушла на восстановление, развитие ауры и адаптацию к тому, что я собирался сделать. В назначенный день и час маги, все те, кто мог что-то сделать, собрались вокруг перекрестка. У них была одна задача. Если что-то пойдет не так, разобраться с проблемой. То, сколько споров вызвало мое решение взяться за облако основательно. Сколько слов сказано было в поддержку противоположных мнений. Лучше об этом не вспоминать. Не всем понравилась эта идея. Далеко не всем. Настолько не понравилось, что люди умудрились выбесить меня своей закостенелостью. «Начнем с», — сказал я сам себе. Подтянув аурой гранитный шар, обтянутый в несколько слоев защитным покровом из металла, я разогнал его и выбросил аккурат в сторону божественных трупов. Изначально я подумывал сам залезть внутрь что-нибудь сделать, но потом пришел к выводу, что лучше не рисковать и попробовать издалека. Шар достиг цели, и я услышал отчетливый грохот. Сработали закладки, раздался взрыв и облако вспучило. Что дальше? Что я, что другие маги, наблюдавшие за этим, замерли. Случиться могло, что угодно. Облако могло испариться, а могло разрастись и двинуться, куда захочет. Это был бы самый ужасный вариант. Всю махину даже со всей подготовкой мы не остановим. Подождав несколько минут, убедился, что ничего не произойдет. Повторил трюк со вторым шаром. Снова ничего. Ладно, придется лезть самому. Можно было бы еще несколько раз ударить булыжниками, но я хотел сохранить ценный материал в виде тел богов. Не то, чтобы булыжники были способны их уничтожить. Точнее, тела целых и живых богов точно не способны. Но после того, как они в облаке несколько месяцев пролежали, кто знает, может в труху рассыпется от шумных ударов. Не хотелось бы. Убиться тоже не хотелось. Поэтому я и попробовал сначала все же шарами закидать, но раз уж ничего не вышло, то и ладно. Подав знак своим, усилил защиту и двинулся внутрь, сходу набрав скорость. Отсчет пошел на секунды. Я точно знал, где лежат боги. Поэтому расстояние до них преодолел на максимальной скорости, а достигнув цели, использовал погашение импульса и остановился. Вокруг тел мерцала защитная пленка силы. Булыжник ее никак не смог повредить. Я замер, потратив долю секунды на оценку ситуации. Щиты разъедало столь стремительно, что это внушало ужас, но на сомнения не было времени. Взмахнув мечом, вложил волю и ударил по защите. Та оказалась не так крепка, как могла бы быть. Треснула, как яйцо, разошлась трещинами. Через них я и ворвался. 12 тел, разложены головами друг к другу, лежат на каменной подставке, расписанной непонятными символами. Эта штука висит в облако, земли не касается, ту давно разъела. Метнувшись к ближайшему богу, вонзил в него клинок. Ну же, процесс поглощения шел медленно, слишком медленно. Щиты непрерывно сгорали, я создавал новые, но вскоре это закончится. Разрушение идет быстрее, чем восстановление. Даймону здесь не восполнить. Хорошо, что запас большой. Я успел поглотить одного бога, когда понял, что все, дальше оставаться нельзя. Смещение, рывок, и я на всех парах вылетаю из облака, чувствуя, как обжигает кожу. Выдох и, чертыхнувшись, бросаю взгляд вниз. На первый взгляд казалось, что ничего не происходит. Но вот прошла секунда, вторая, третья, и кусок облака откололся. Небольшой, видели мы и побольше, но это была лишь первая часть. Началось. Сейчас узнаем, чего стоит наша подготовка. «Выглядишь брутально», — сказала Саша, заходя внутрь кузни. «Так же говорят, брутально». Я сидел, прислонившись к оплавленной стене. Меч лежал передо мной, на ногах, черный, покрытый копотью. Да и я сам походил, как никогда, на черта. «Да ты весь в ожогах», — заметила Саша, — «сейчас целителей позову». Девушка выбежала наружу. Я не успел возразить. Через минуту прибежали целители, но остались снаружи. Здесь то жар, то еще пекло. Да и эманации силы тех, кто ниже звания мастера, сшибать с ног должны. «Они не могут войти», — вбежала Саша. «Ты живой, живой, живой, дай отдохнуть, скоро выйду». «Помощь», — я представил, как князь выходит, повиснув на плече у девушки, и подумал, что ну нафиг такое зрелище. «Получилось то?» — спросила Саша после того, как я покачал головой. «Вполне. Еще один шаг на пути к чему-то. Наши как? Справились. Осколок ликвидирован. Сейчас восстанавливают разрушения и готовятся к новой волне. Но я про другое спрашивала. Что с богами? Одно тело уничтожил. Это нарушило стабильность системы, но надо и остальных развоплотить, чтобы ритуал полностью разрушить. У меня было время с помощью моделирования воспроизвести то, что увидел, и детально изучить явление. Какая-то неведомая магия там поработала. Может, даже божественная, если есть такая разновидность. Когда продолжим? Поинтересовалась девушка. Людям нужен отдых. Да и тебе тоже. С момента, когда я уничтожил бога, прошло часов 6. Первый час я помогал нашим, но потом отправился в кузню. Меч набрал слишком большой заряд, который требовал реализации. «Как будем готовы, так и продолжим», — прокряхтел я, вставая. «Надеюсь, дальше легче пойдет». Не пошло. Еще тяжелее стало. Но и мы опыт учли. Сутки выжидали, копили силы, восстанавливали систему. Больше ничего не откололось, да и облако бурлить перестало. Главная засада — выхлоп ядовитых веществ в атмосферу увеличился, что грозило вылиться в еще один кислотный дождь, но тут уже ничего не поделаешь. Либо останавливаться, либо продолжать, учитывая риски. На следующий день я повторил заход, уже зная, с чем столкнусь, действовал быстрее и успел поглотить бога без серьезного риска. Заскочил, ударил, поглотил, выскочил. Успел бы и второе тело уничтожить, но не рискнул. Мало ли, что после этого будет. Решение оказалось правильным. Следующие 30 часов все группы работали на износ, латая систему и борясь с пошедшим в разнос облаком. Я снова орудовал мечом и поглотил гораздо больше, чем в прошлый раз. В кузню не пошел. Заряда много накопилось, но недостаточно, чтобы еще раз на новый уровень вывести. То, что с облаком что-то происходит, стало видно невооруженным глазом. По моей оценке, его плотность за прошедшее время упала где-то на 10%. Что в целом снизило угрозу и нагрузку на всех нас. Будь у нас больше магов, все пошло бы совсем иначе. Мы уперлись в дефицит маны. Склад заполнялся переработанным облаком и осталось совсем немного, когда упремся в предел. Тупо не будем успевать обновлять стазис. Людям нужен отдых, сказала Саша, когда все закончилось. Как-то незаметно девушка заняла место моей правой руки, выступила связующим звеном между мной и остальными группами, да и отрядом магов помогала, координировала их и организовывала. Растет ученица, а я радуюсь. Чем больше толковых управленцев, тем лучше. Сутки, не больше, ответил я. Может, замедлимся? Это и будет замедлением. Эрнест, если сейчас продолжим, то без жертв уже будет не обойтись. Я потер виски, обдумывая ситуацию. Если остановиться, это не решит проблему. Куча сил уходит на то, чтобы удерживать в стазисе патроны, что в свою очередь стопорит другие дела. Наше государство столкнулось со сложностями прокачки. Без доступа к другим мирам, где монстров и духов хватит на всех, требовалось постараться, чтобы найти подходящие угодья. Нет, были места, где тварей хватает, но не ко всем им был доступ. Там могли сидеть союзники. И не со всеми мы были готовы ссориться, чтобы получить доступ. В силу того, что государство росло в геометрической прогрессии, то и запросы росли так же, и мы не могли их полностью удовлетворить. Отсюда и дефицит толковых магов, способных справиться с задачей. Короче говоря, патовая ситуация. Действовать опасно, бездействовать тоже, и пассивность ведет в конечном счете к поражению. Чтоб тебя, озарение было настолько ярким, что я выругался. Ты чего? Испугалась Саша. Случилось чего? Я дурак. Вот, что случилось. Идем. Отправился я на склад пуль. Не знаю, как описать свою тупость. В пулях ведь содержится внушительный запас облака. А мне как раз надо еще больше впитать, чтобы меч перековать. Так почему бы не выдернуть запасы оттуда? Можно напрямую из облака, но пока оно остается на одном месте, лучше не трогать. А пули – это то хранилище, куда мы скидываем осколки и которое заполнилось. Пришло время его опорожнить. Пока летел к хранилищу, опасался, что ничего не получится, но нет, все вышло, как надо. Отлично, приступим. Финальное сражение состоялось через 2 недели. Если воспринимать облако как чудовище, то это был самый масштабный рейд в истории Земли. Сражением я называю ту точку, когда облако пошло в разнос. Это случилось на 6-м уничтоженном боге. Что-то я там сломал, отчего остальные трупы рухнули вниз, а скрепы, удерживающие облако возле перекрестка, исчезли. Но мы были к этому готовы. На момент разрушения мы и так уничтожили где-то 1/3 от общей массы. Склады были пусты. Порядок действий отработан, опыт набран. Да и я тоже адаптировался и поглощал облако только так. Это не значит, что было легко. Наоборот, следующую неделю мы пахали, как проклятые, а потом еще неделю трудились над последствиями. Разгоняли тучи, чистили водоемы и атмосферу, сцеживали кислоту. Спустя эти 2 недели была пройдена отметка, когда все поняли, беда отступила. Работы еще оставалось много, но дальше обойдемся без надрыва. Ты понял, кто это? Мы с Сашей стояли над 6 телами мертвых богов. Давно уже поняли, что Кадиаса среди них нет. Цветная империя – это их боги, все 12. Если до этого у меня еще оставались сомнения, то изучив уцелевшие тела, я окончательно убедился в своих предположениях, а еще разобрался, как именно был создан ритуал, на основе Ихора. Будучи концентратом силы, тела богов использовались, как батарейки. Кто-то ушлый воспользовался ситуацией и усилил те разрушения, которые вызвала битва. Кадиас, или белые боги, ответил я. Если белые, то значит ни один Кадиас такой умный, кто балуется с Ихором. Есть и другие умельцы, может даже покруче, чем он. Не означает ли это, что где-то идет тайная война за Ихор среди богов или среди узкого круга посвященных в тайну? Саша все хотела понять, кто же виноват. Если это устроил Кадиас, значит есть шансы, что он выжил. Но тогда зачем он заблокировал перекресток, непонятно. Скорее я бы поставил на белых богов, которые обманули союзников и закрыли перекресток, чтобы помещать Кадиусу действовать. Значит, они не планировали его убить, тоже нелогично. Может, запасной план? Гадать можно бесконечно, но ответа я сейчас не узнаю. Запаковав тела, я переключился на другую причину, ради которой мы сюда явились. Грани. Даже особо не считая, я мог с уверенностью заявить, что часть из них исчезла. Меньше половины, но около 1/3 потеряшек наберется. Вместо 2000 проходов, где-то 1,5 осталось, а может и того меньше. Мы с Сашей летали между гранями, я их ощупывал и изучал. Из оставшихся половина находилась в даже на вид печальном состоянии, едва мерцая. Другая половина выглядела получше, но не особо. Видела когда-нибудь такое? На всякий случай уточнил я у девушки. Нет, не знала, что грань можно уничтожить. Любопытно. Система создавала настолько крепкие проходы между мирами, что уничтожить их та еще проблема. Как мы узнали только что, это вполне возможно, но очень трудно. Судя по твоему задумчивому виду, подметила Саша, ты что-то придумал. Как обычно, учиться, учиться и еще раз учиться. Интерлюди. Марта сидела на мешке, накинув на голову капюшон и прячась за спинами других женщин. Те стояли у забора, словно скот в загоне. С котом они и были. К входу на территорию подошла группа солдат-искателей. Марта считала верхний слой мыслей, тем выдали увольнительную в качестве поощрения за проявленную доблесть в бою. «Идите сюда, девочки, я выбираю эту». Система исправно переводила чужую речь, но не то, чтобы в ней было много содержания. Бравые воины, от которых смердело потом, кровью и гарью, разбирали шлюх и растаскивали их по шатрам. На Марту никто не обращал внимания. Она отводила взгляды, снижала интерес к себе и направляла его в другую сторону. То, что уровень перебрался за 100, тоже сокрыто от чужих глаз. Может, бог или князь заметит, но поблизости таких не было. Они находились на передовой, защищали основную часть войск. Здесь же был тыл, куда солдат забрасывали скинуть пар. Вскоре пространство вокруг наполнилось характерными стонами, напрочь искусственными. Для Марты же началась совсем другая работа. Пока искатели предавались похоти и разврату, она залезала им в головы, выуживала сведения и ставила закладки. Здесь, в тылу, Марта находилась с неделю, закончив дела в империи, где провела несколько увлекательных месяцев, наполненных интригами, зачистками заговорщиков, изучением архивов и употреблением различных веществ, развивающих потенциал. Получив то, что хотела и поняв, что больше ей империя ничего особенного дать не может, женщина тихо исчезла, никого не предупредив, потому что знала, что отпускать ее никто не собирается, да и врагов столько накопилось, что пытаться убить будут долгие годы, или пытаться забрать себе, оценив возможности сильного психика. Девушка собиралась заглянуть в родной мир, но не получилось. Проблемы начались, когда она пересекла границу и добралась до мира богини Амали, через который прошла в прошлый раз. Не пустили. Не пустила белая армия, которая захватила проход и контролировала его с обеих сторон. Лезть на рожон Марта не стала и приступила к изучению, а что, собственно, происходит. Оказалось, что это полноценное вторжение. Миру Амали объявили войну, ввели туда войска и смогли закрепиться, несмотря на то, что в мире хватало своих богов. Это было не самой плохой новость. То, что дорога перекрыта, не беда, наверняка имелись и другие пути на крайний случай. Но Марта узнала, что кто-то уничтожил перекресток. Об этом говорили многие. Стоило покопаться в мыслях солдат, как становилось понятно, на перекрестке в ее родном мире произошло что-то страшное. Никто из солдат точно не знал, что с самим миром, но большинство склонялось, что он полностью уничтожен. Марту эти новости не обрадовали. Поэтому она и углублялась в стан врага, выясняла подробности, вербовала людей, ставила закладки и готовила диверсии, что осложнялось наличием у врагов своих психиков, к которым женщина имела отдельный счет и собиралась требовать с них кровавую плату. Нужно всего лишь подготовиться как следует. Глава 21. Грани. Перекресток выглядел удручающе. Кое-где еще гулял туман, закрывая половину граней, но и по оставшейся части было видно, как сильно досталось этому месту. Землю проело метров на 50 вниз. Все труды по возведению обороны на перекрестке пошли на смарку и придется начать заново. Что в целом хорошо, потому что можно учесть ошибки и сделать лучше. Только этим и остается утешать себя. Восстановительные работы уже начались. Маги земли и металла разработали новую смесь бетона, которой сейчас и заливали котлован. Отличие смеси в том, что благодаря обработке в несколько этапов, он будет гораздо крепче. Но главное, будет лучше удерживать магию, которую мы собираемся наложить. Хвала удаче, моего участия там сейчас не требовалось. Обычные маги и сами справятся, пусть и дольше возиться будут. Я же подключусь на финальном этапе, наложив продвинутые руны и магию. Пока же в планах заняться гранями. Чтобы не будоражить умы, изучаю я их под невидимостью. Мало ли кто увидит, что подумает и какие слухи разойдутся. Вчера меня, то есть сначала нашу дипломатическую службу, а потом и меня, атаковали запросами от союзников, а что происходит, что с перекрестом, какие есть новые угрозы и что мы собираемся делать, а главное, как допустили, что перекресток снова открыт. Шквал вопросов вызвал у меня раздражение. Упреки в том, что мы создали опасную ситуацию, окончательно разозлил. Чем спокойнее ситуация в мире, тем больше требований сыпалось в нашу сторону. И ладно бы только требований, еще и влияние пытаются захватить. Не прямо, а косвенно, через интеграцию своих людей в наше общество, тем самым размывая основу государства. Прямо сейчас нешуточные зарубы идут за людей и новые технологии. Страны Европы вливают бюджеты, чтобы создать что-то свое и обойти конкурентов. Бюджеты не только финансовые, но и в виде человеческих и технологических ресурсов. Видя эту тенденцию, что-то я с каждым днем все больше сомневаюсь, что мы удержим лидерство, что потенциально ведет к потере независимости. Достаточно вспомнить, какие тренды набирали обороты в мире до того, как явилась система. Тогда мне это было непонятно, а сейчас повальная цифровизация, контроль через финансы и банки, набирающие все большее влияние и власть мегакорпораций. Вот и сейчас я думаю о том, как бы новые игроки, со старыми хозяева за кулисами, не создали новые корпорации, которые захватят нас экономическими и политическими методами. А как все хорошо начиналось. Мы взяли на себя роль тех, кто принял основной удар и помог людям встать на ноги. Причем это не преувеличение, а реальный факт. Маги пространства решали ключевую, логистическую проблему. Целители, они лечили не только частные болячки, но и предотвращали массовые заболевания. Вместе с системой, чужаками и маной в мир заглянули еще и всякие вирусы, новые виды болезней. Кто знает, насколько бы землянам досталось, если бы не возможность лечить магическими способами. Боевые отряды уничтожали гнезда монстров, разбирались с темными искателями, боролись с вражескими армиями. Маги природы помогали выращивать урожаи и бороться с голодом. Пользы много, и раз мы сами организовались, почему бы нам не пойти на уступку и не признать создание государства, а потом, используя давно наработанные методики, перехватить контроль. Чем глубже я проникал в те процессы, которые сейчас разворачиваются, тем сильнее злился. Интриги — это не мое. Бои насмерть, да, моя стихия. Хорошо, что злился я не полностью. Лишь малая часть меня раздражалась. Другая спокойно анализировала происходящее и строила планы, как противостоять. Глобально ведь ничего не изменилось. Просто еще один вид войны, теперь на других уровнях, вот и все. То, что я в таких подходах слабо разбираюсь, мои проблемы, а не чьи-то еще. Надо бы ужесточить контроль и отсечь всех лишних. Но сейчас меня волновало другое. Грани. Я выбрал ту, которая походила на наиболее целую. Располагалась она с краю перекрестка, и ей досталось меньше всего. Зависнув рядом с ней в воздухе, выпустил ауру и принялся настраиваться. Дело это не быстрое, когда надо взломать то, что скрыто от любопытных глаз. Грани – это какой-то совершенно непонятный механизм. Я не видел и не улавливал, чтобы они расходовали ману. Также не замечал другие источники энергии. Но это же невозможно. Не могут же грани быть какой-то константой во Вселенной. Или могут, но как их тогда открывают и закрывают? Грани больше походили на инструмент. Система как-то умеет ими управлять. А если умеет она, значит это в принципе возможно и есть шанс научиться. Расширив ауру, захватил еще одну грань по соседству и принялся изучать, чем они отличаются и чем походят друг на друга. Единственное, чего добился, это поймал ощущение неправильности в пространстве. Смутное, далекое и едва уловимое. Сосредоточившись на ощущении, принялся углубляться, еще и еще, не замечая, как проходят часы. Это ощущение неправильности и стало ключом, который помог пройти дальше. Я научился воспринимать неровности. Запоздало сообразил, что это и есть те ошибки, из-за которых грани вроде есть, но не работают, через них нельзя пройти. Понять бы, как исправить ошибки. Подумав, что мне не хватает статистики, расширил ауру, охватывая третью грань. Сравним. Спустя сутки я вывалился из медитации, истощенный. Вроде ничего не делал физически тяжелого, лишь медитировал, почти отдыхал, но это только кажется. Мышцы ныли, энергетическое и аурное тело болели, а мозги скрипели. Тяжело дается погружение на глубину. Продолжу завтра. Оглядел, что сделали за время моего отсутствия, и увидел, что первый слой бетона залили. Работы и сейчас продолжаются в три смены. Придумала бетон, кстати, одна из европейских групп, работающая в коллаборации с нашими магами. И поставляли они нам его вовсе не за спасибо. Пусть и со скидками, но платить придется, ведь материалы мы закупаем. С этим два жарких спора было связано. Первый – патенты. Когда появились первые заявки на регистрацию разработок, этому сначала дали добро, но потом новость дошла до меня, и я зарубил идею на корню, постановив, что все технологии, созданные с помощью магии, являются свободными в рамках нашего государства. Причиной столь категоричного, идущего вразрез с опытом земли решения, послужило то, ради чего государство и создавалось. Не ради экономического обогащения отдельных групп, а ради создания среды, где искатели смогут развиваться и выполнять те функции, которые и прописаны в нашей идеологии, то есть защищать мир от посягательств врагов. Поэтому сейчас юристы, да, появились у нас и такие. Это в рамках своего государства я мог делать, что угодно, а в рамках сотрудничества с другими странами, нужно было сформировать новое право, ну или адаптировать старое под новые реалии. Юристы как раз этим и занимались. Пытались совместно с коллегами из других государств найти формат, который устроит все стороны. Любви это решение лично ко мне не добавило. Но что им делать? В новом мире балом правила личная сила. Если я что-то говорю, то в действие вступало два фактора. Первый – некому мне возразить, то есть у людей нет той силы, чтобы заставить меня что-то делать. Второй – клятвы. Это не пустой звук, мои люди обязаны мне подчиняться. Вот и получается, что несогласных может быть сколько угодно, пока кто-то не разовьется настолько, чтобы бросить мне вызов. Своим несогласием они могут разве что подтереться. Я понимал, что это опасный путь, поэтому старался прислушиваться к тому, какие нужды и мнения есть в народе. Держать руку на пульсе, так сказать. В то же время я собирался максимально использовать свою власть, чтобы продавливать нужные решения. Звучит цинично, но это пока не знаешь, что стояло за идеей патентов, попытка экономического захвата. Я, кстати, предложил альтернативное решение. Патент на магию и стихии, которые люди из других государств получили у нас. Если кто-то что-то делает с помощью магии, то пусть отчисляет 50% с любых продаж. Эта идея не понравилась еще больше, чем свобода и доступной технологии. Удивительно как, когда с нас деньги поиметь хотят, то хорошими себя считают. Когда мы в ответ с них деньги поиметь хотим, то нас плохими называют. Разумеется, прямо так никто не говорил, но когда ты обладаешь сверхвосприятием, считываешь эмоциональный фон и психики регулярно поставляют доклады о настроениях в умах чужих политиков. Многие вещи в этом случае, как открытая книга. Для своих я еще собирался создать общую базу данных, куда будут сдаваться все наработки. Любой гражданин из внутреннего круга получит к ним доступ, как к отдельным практикам, так и к технологиям. Это пока идея, а не постановление, сейчас нет времени вводить его, а там посмотрим. Пока мысль крутится в голове в фоновом режиме, как дозреет, так и перейду к делу. Я хотел сделать так, чтобы люди, объединившись, совместными усилиями продвигались дальше и дальше. В идеале, чтобы если кто-то изобрел тот же новый бетон, то к технологии получили доступ все. И если кто-то из них доработает эту технологию, то к новой версии доступ тоже получили те, также имея шанс улучшить ее. Правда, это требует заложить совсем иные, не совсем привычные ценности в общество. Стоило подумать об этом, как я аж замер на месте. Как же я мог упустить настолько важную часть жизни? Возьму на заметку. Второй момент, с чем был связан жаркий спор – деньги. Мы много чего сделали бесплатно, но, как оказалось, нам никто бесплатно помогать не хочет. Поэтому на общем собрании внутреннего круга, тех людей, кому можно доверять, пришли к решению развивать экономику и повышать цены на наши услуги, отчего многие взвоют, ибо к хорошему привыкаешь быстро. Работаешь? Вышел я из невидимости, появляясь за плечом Алисы. «Не делай так», – процедила она, после того, как вздрогнула. «Да ладно тебе, чтобы не расслаблялась, а мне не помешало бы расслабиться, знаешь ли, вот уйду в отпуск, и что делать будешь? И вообще, чего ты ко мне пришел? Все вопросы через Сережу решай». «Так этот вопрос именно к тебе. Скажи, как твой сын, а что с ним?» Напряглась женщина и посмотрела на меня подозрительно. «Да я вот думаю, у нас есть садики, школы, школ нет, на базах есть те, кто присматривает за детьми, а почему нет?» «Потому что никто не сделал», — раздраженно ответила она. «Ты уже догадалась, к чему я клоню?» «Догадалась. Дай подумать, можно школы заложить в нашем городе, но это опасная зона. Разве есть более безопасное место, чем под боком у родителей?» «Тоже верно, но до других мест врагам сложнее добраться. С местом что-нибудь придумаем. Лучше вот над чем подумай. Где нам найти педагогов и чему обучать детей? Магию можно из детства изучать. Ты хочешь вырастить новое поколение магов?» Задумалась Алиса. «Впервые слышу план, связанный не с выживанием, а на перспективу. Идея мне нравится. Я подумаю». «Подумай», — сказал я и исчез. «Пусть пока обмозгует, а потом я сообщу, что в школах еще и идеология соответствующая должна быть. Заложить ценности взрослому человеку объективно сложнее, чем ребенку. Но чтобы заложить их ребенку, нужна подходящая среда. Да, сложный вопрос, так сразу и не скажу, как за него браться. Но школы еще стоит сделать как минимум потому, точнее сделать много чего для семейных пар и их детей, чтобы людям было хорошо в нашем государстве еще и по этому поводу. Дети – это ведь наше будущее. Пора о нем позаботиться. В кабинете собралось 40 человек. Министры, ну или топ-менеджмент государства, меня тоже позвали. Настоятельно позвали, предупредив, что нужно подвести итоги. Я такие сборища не любил, поэтому большинство собраний пропускал. Но если настаивают явиться, значит и правда вопросы важные. Отдельно скажу про место, где собрались. Раньше переговоры шли в кабинетах, но кабинет – это условное название. Голые коробки из камня, часто без отделки, с минимум мебели, вот где вершились судьбы народа. Чистый функционал и ничего лишнего. Государство растет, людей все больше, вертикаль власти удлиняется. Новые условия требуют новых подходов, что касается и места проведения собраний. Я это место окрестил амфитеатром. Между собой его называли большой переговоркой. Места хватит, чтобы человек 300 разместить. Надеюсь, мы не скатимся в какую-нибудь думу. Само здание, где заседаем, круглое. Десяток рядов, расположенных вокруг сцены, идут по кругу. На сцене висит большое полотно, на которое направлен проектор. Если у меня спросят, что такое государство, то отвечу, много таблиц, очень много таблиц. Количество людей, их уровни, принадлежности к стихии, боевые операции, потери, поток клиентов и сотни других параметров, которые требовалось отслеживать, чтобы ориентироваться происходящим. Руководители основных направлений расселись по своим местам. Я же сел в сторонке, наверху, чтобы нервировать людей. Именно нервировать. Для некоторых из присутствующих, с кем мы начинали с самых низов, я оставался другом. Для остальных же был князем, что задавало, хотел я того или нет, определенный формат общения. Это полгода назад я забивал на этот момент, а сейчас, спустя десятки ситуаций, когда надо было организовывать людей, я пришел к одному простому выводу. Проще один раз крикнуть и надавить, чем полчаса уговаривать. Что интересно, чем жестче я себя вел, тем быстрее исполнялись приказы. Поэтому я и сидел, выпустив ауру, одним своим видом нервируя людей. Не то, чтобы они от страха дрожали, но мое присутствие заставляет их помнить, что рядом есть существо, сильнее их, которое может сделать что угодно. Поэтому лучше это чудовище не злить. Первыми доклад начали маги. Те, кто отвечал за подготовку, да и остальные направления. На сцену вышел магистр земли. Так называли тех, кто стоял во главе какой-то стихии. Не по силе это звание получали, а по уровню ответственности. Магистр – это как управленец над управленцами. Те, кто отвечал за набор людей, за передачу стихии, за обучение и прокачку, за артефакторику, исследования и прочее, отчитывались перед ним. Он же распределял ресурсы, координировал действия, ну и отчитывался в свою очередь передо мною, что по большей части сводилось к сжатым отчетам, что сделано, что планируется сделать и что для этого нужно. Сейчас магистр выступал с таким же докладом. На этой неделе запусти 13-й цех. Всего стихии земли наделены 1300 человек. Новое пополнение набрано, согласно новой фильтрации, это еще 300 человек. С металлом цифры чуть выше. 1600 человек и 400 новобранцев. Под фильтрацией подразумевался комплекс мер, цель которых было определить, для чего человек наиболее пригоден и какая стихия ему подойдет. Глупо талантливого, но абсолютно неконфликтного инженера или ученого затачивать под сражение и давать стихию боя. Поэтому у нас и стояло несколько фильтров. Сначала устраивали физические и интеллектуальные тесты среди желающих вступить в наши ряды. Длилось это пару недель. Причем среди тестирующих были представители всех стихий, эдакие посланцы от своих фракций. Сделали так, чтобы стихийные ведомства, во-первых, держали руку на пульсе, во-вторых, никто не тянул одеяло на себя в ущерб общему делу, в-третьих, чтобы люди, уже знакомые со стихией, могли присмотреть себе перспективных новичков. Это тоже было отдельным фильтром. Те, кто проходил первый этап, попадали на второй, прокачку до 10 уровня. Здесь даже интеллигентам приходилось сражаться, пусть и под присмотром, но риск был. Без травм тоже не обходилось. Можно совсем риск убрать, но отказываться от него мы не собирались. В сражениях люди проверялись лучше всего.